Этот мир был так далек от спокойного Мидлхэма, просторных полей и пустоши Йоркшира. «Дорогу! Дорогу, миледи герцогиня Глостер!» — кричал капитан во главе их сопровождения, и горожане, многие весьма утонченного вида, облаченные в бархат и украшенные золотыми цепями, неохотно уступали дорогу лошадям. Некоторые снимали шляпы и кланялись, другие с любопытством рассматривали сидевших в повозке. Лондонцы знали герцогиню Анну главным образом по слухам, потому что большую часть жизни она провела в отцовском замке Мидлхэм в Йоркшире. Теперь этот замок принадлежал ее мужу, который очень полюбил это место. Оттуда герцог, словно король, правил севером и правил весьма разумно. В столице его знали мало, но люди приветствовали проезжающую Анну, потому что любили ее отца, Орика, делателя королей. Повсюду говорили, что она хорошая, преданная жена и весьма достойная леди, известная своим милосердием, к тому же весьма благочестивая и добродетельная. Кроме того, герцогиня была известна и как любящая мать. Жаль, конечно, что за 11 лет брака она родила супругу всего одного сына и наследника. Многие думали, что коренастый мальчик, сидящий рядом с герцогиней, и есть Эдуард Мидлхэмский. Но Анна, к своему сожалению, вынуждена была оставить сына в Йоркшире, потому что он был слишком мал и слаб для такого путешествия. Откровенно говоря, она тоже не чувствовала в себе особых сил, но была нужна Ричарду в Лондоне, а потому приехала в столицу по первому его зову. Кейт с любопытством смотрела через раздвинутые шторки повозки и махала в ответ наиболее дружелюбным прохожим. Девочка быстро почувствовала, что Лондон пребывает в ожидании. Обрывки разговоров, многозначительные взгляды, которыми смирила их группа оживленно обсуждавших что-то купцов, свист уличных мальчишек, беспокойные движения герцогини — все это ясно свидетельствовало о том, что они приехали в город, стоявший на пороге смуты. Повозка грохотала и тряслась по Бишопсгейт, и дурные предчувствия все больше охватывали Кейт. Она понимала, что власть отца пока еще далеко не укрепилась. Судя по настроениям горожан, многие из них предполагали, что не сегодня-завтра, возможно, разразится еще одна гражданская война. Кейт видела людей в кольчугах, бригантинах, стеганках, у большинства – были кинжалы, у некоторых — мечи. Примечание. Бригантина — вид средневековых пластинчатых доспехов. Конец примечания. «Нынче народу на улицах больше, чем обычно», — с тревогой заметила Анна. Люди были настроены воинственно, держались настороженно. «Я тебе говорю, Глостер сам хочет прибрать к рукам корону», — раздался чей-то уверенный голос, тогда как другой человек во всеуслышание заявлял, что, по его мнению, герцог собирается отменить коронацию. «Как они могут говорить такое о моем отце?» — прошептала Кейт на ухо герцогине. На лице Анны застыло напряженное выражение. «Эти люди — невежественные глупцы!» — прошипела она с несвойственной ей яростью. «Что милорд сказал им, когда вместе с королем прибыл в Лондон? Он бесконечно повторял: «Вот перед вами ваш принц и самодержавный повелитель». Дикон почтительно относится к мальчику. Люди своими глазами могли видеть его преданность, а смуту здесь сеют Вудвилли и их приспешники. Спросите вашего мужа об оружии, леди. прокричал краснолицый человек в переднике мясника. Анна побледнела и отвернулась. — О чем это он говорит? — заинтересовался Джон. — Какое оружие? — Понятия не имею, — вздохнула герцогиня. — Я знаю только то, что написал твой отец. Когда он с королем въехал в Лондон, то выслал вперед 4 телеги с оружием, на которых были эмблемы Вудвилей. И еще милорд разослал глашатаев, которые сообщили горожанам, что это оружие собрали его враги, чтобы использовать против него. — Где королева? — неожиданно взвизгнула какая-то женщина, направив кривой палец на повозку. — Я не буду обращать на них внимания, — проговорила Анна и поджала губы. — Они должны знать, что королева спряталась в убежище. Это был коварный шаг, рассчитанный на то, чтобы вызвать сочувствие и оболгать герцога. Елизавета изображает из себя несчастную вдову, которая боится за свою жизнь и за жизни своих детей. Кейт и сама прекрасно понимала, то, что королева отказывается покидать убежище, очень вредит отцу. Вероятно, это сильно выводило его из себя, потому что в лучшем случае выглядело так, будто Ричард Глостер не принял должных мер по ее защите, а в худшем, будто он желает зла ей и ее детям. После того, как он захватил Риверса и Грея, люди легко могли в это поверить, доказательством чему служили выкрики некоторых в этой толпе. Правда, отец писал, что пытается убедить Елизавету Вудвиль покинуть убежище. Но она отказывается и упорствует в своем нежелании, сетовал он. Понимаете, как я при этом выгляжу в глазах людей? Теперь всякий решит, что ей грозит опасность с моей стороны. Королева прекрасно знает, что Дикон был верным подданным короля Эдуарда, сказала Анна. Так неужели она думает, что он желает зла его вдове и детям? Милорд не воюет с женщинами и детьми. Разумеется, не воюет. И королю под его опекой ничто не угрожает, — возмущенно заявила Кейт. Вот ведь какие странные люди! Отец специально созвал горожан, чтобы принести присягу верности Эдуарду, и при этом он потребовал, чтобы юному королю воздали все причитающиеся ему почести, а затем от имени своего сюзерена приказал отчеканить монеты. Потом совет по предложению герцога Бекингема выделил королю резиденцию в королевском дворце лондонского Тауэра, а это, между прочим, была одна из самых любимых резиденций покойного короля. И наверняка у его сына тоже связано с ней немало приятных воспоминаний.